прекрасный донжон великого города Севера, одна из высочайших башен. Убранство, радующий глаз, все, как и любит молодой и красивый император Севера. А этому молодому императору и полтинника по возрасту нет, а что его величают за глаза молодым, так на трон сел он всего лишь как 5 лет назад, сменив на этом посту своего отца. И у этого молодого уже и внуку-наследнику под 20 лет. Давно женитьбы не доросля, да вот в планах немного этот пунктик совсем не на первом месте находится. Ну, как не на первом, как раз-то, наоборот, болит голова такой проблемой. Но прав маркиз Милич, старый друг и соратник, не готов еще наследник, не готов воспитывать еще его и воспитывать. И первые шаги в этом деле императором уже сделаны. От родителей забрали возрастное чадо. Увы, в семье императора свои внутренние противоречия имеются. Что-то нужно делать со старшим сыном и его амбициями насчет трона. Как бы на непоправимое дело не решился носитель крови и его первенец, к большим потрясениям его жажда власти может привести во всей империи. Да чего там, тут и до распада твердыни недалеко. Потому и внука выбрал в наследники молодой император. Пока сам состарится, там глядишь и внука подготовит, чтобы он твердой рукой, под его приглядом, империю в правление взял. А к тому времени, и намеченная в женушке могиня, молодая и сильная подрастет. Показали ему уже, добытые иллюзии, на которых малая дочка Бенелье запечатлена во всей своей детской красе. Шалунья и умница растет, а по силе как могиня, точно скоро и свою маманю догонит. Есть утверждение, что отца она по некоторым направлениям магии, к своему маленькому возрасту, уже переплюнула. Пускай не по знаниям, так по силе. И прав Милич, упускать такое сокровище, уж точно, не стоит. Но для принятия окончательного решения, стоит серьезно поговорить с этой старой клячей, змеей подколодной, регентшей клана Тиру. Вилла, еще та переговорщица, своего не упустит. Но надо прекращать эту вражду. Уж точно, прав старый друг, с наследниками Тиру ни его внуку, ни тем более его отцу, не дай боги тот взойдет все же на трон. Не ему самому, если быть честным, силой не совладать. Это точно будет концом империи, ее полным развалом, а потому придется договариваться. И прав опять же Милич, надо избавляться от своих детских страхов. Что интересного поведал Кланни, вывел из ступора раздумий голос старого друга. Опять у них посиделки. Все как обычно, раз в декаду подводят итоги произошедшего в империи старые друзья и соратники. Принимают решения. Совместно обсуждают новости и ищут решения возникающих постоянно проблем. Увы, покой им только снится. Да, нормально. Дорога построена будет за счет средств клана бывшего министра. Как отступные, дорогу до побережья проведут. Оплатили услуги, как коротышек, так и землекопов и их магов. Поиздержаться им сильно пришлось. Да и сложно не раскошелиться, когда тебя на дыбе каленым железом подвигают к такой благотворительности, смеется довольный император. И что теперь с ними? Клан сильный, родственников много. То, что шерстим всех, это понятно. Я давненько предлагал тебе проверки провести по тратам казны. Ты все боялся. А как видишь, это дело очень получается выгодное, доходное и прибыльное. Сколько там вернулось в казну всего лишь с этих двух идиотов, министра и его тестя? Годовой бюджет империи за предыдущий год, задает вопрос старый друг. Сам удивлен. По сути, их клан мы по миру пустили. В застенках более 70 представителей их клана уже обитает. Одно радует, все финансисты у них были. Направление такой жизнедеятельности выбирали себе члены клана. Ни вояк, ни заплечных дел мастеров. Но есть и ложка дегтя в этой бочке меда, вздыхает правитель империи. Ты про участие в этих махинациях представителей твоих сыновей, понимает старый соратник. О чем говорит император, морщится открытый лоб на лице монарха, удар под дых, благо, вовремя внука у идиота старшего забрал, печально, со злостью в голосе, говорит венценосный Таир. Помолчали, когда выпустишь из тюрьмы-то их, задает самый неприятный вопрос маркиз. Да вот, думаю я, а надо ли, и за меньшие прегрешения, бывало, представители императорской семьи, из младших ее ветвей в основном, в застенках держали, и довольно долго держали, до самой их кончины, а тут доказанное непотребство. И ведь бесит больше всего, что им дуракам не хватало-то, ведь информация о делах в семье правителей, уже по всей империи разлетелась. Кто-то сильно постарался, да, и если честно, то мои драуни сильно-то и скрывали результаты дознаний, потом переводит взгляд на маркиза. Ты постарался, все никак не успокоишься и не простишь, Милич опускает взгляд, понуро голову склонив к подбородку. Все беды из-за баб, вздыхает император, а ведь она была с ним счастлива, хоть и находилась при нем в качестве любовницы. И доказано, нет вины его в ее гибели. Нет, Макс, она была еще ребенком совсем, вздыхает тяжко старый друг, не усмотрел, в этом есть и моя вина, да чего там уже, но с Ридом придется что-то решать, если Ниваса еще можно выпускать, он по протаренной дорожке пошел, ему от брата предложение пришло, деньги брать от нашего министра, то вот старший твой чуть ли сам не организатором этого воровства выступал, честно сказать, твой министр сам бы до такого вряд ли додумался, нет, чисто теоретически-то бы придумал, но сам по себе трусоват, а тут такое прикрытие, в лице будущего императора, ведь дороги через перевал Дерди это так, мелочи, в их в длинном списке хищений, и эти поступления сейчас в казну твою так, маленький ручеек, тряханем всех причастных, и даю слово, 10 лет можно будет налоги не собирать, и империя просуществует на возвращенные средства с ее дикими расходами на армию, а так, нам заключение в тюрьме твоего старшенького, как ни крути, а на руки, и сколько ты его предлагаешь там держать, хмыкает правитель, дай угадаю, пока его сын не станет императором, а почему нет, улыбается старый друг, условия, как во дворце, питание отличное, жену хоть вспомнит, не все же ему с любовницами вечера проводить, могу тебя заверить, а его Сали будет только рада этому, глядишь, у них любовь вернется в их отношения, я и так его считай, лишил звания наследника, качает головой император, но не наследство же, ухмыляется маркиз, по миру его семья не пойдет, не воспользоваться сейчас нам таким подарком, будет верхом безрассудности, ведь воруя из казны золото, он тебя, как императора, ни во что не ставил, есть записи его разговоров со своими приближенными, их тоже в подземельях сейчас очень вдумчиво опрашивают, и скажу так, картина уж больно тухлая вырисовывается. К слову, готовилось покушение на внука твоего и объявленного наследника, и типа об этом его отец не знал. Врут, нагло врут, знал он все прекрасно, и лично распоряжение давал на устранение родного отпрыска, так ему власти хочется. И есть ниточка вообще, к заговору против тебя, травить, печаль во взгляде молодого императора, хуже, древнее неснимаемое проклятие, и где хотели раздобыть, главное, говорит маркиз, южане, уточняет Таир, они, проклятущие, ну, и проклятые маги с островов, у этих к трону севера свои счеты, и ведь вы исполнители, сына твоего пророчили, он, правда, об этом ни слухом, ни духом, но про его жажду власти все знают в империи, предложили бы, не отказался, уж точно, не впервой в нашей семье, когда сын поднимает руку на отца, печально все это слышать опять, вздыхает тяжко император. Потому и внук, понимающе кивает головой старый товарищ, но не стоит о грустном. Таир, давай лучше закончим тему, с которой начался наш разговор. Казна и казнокрады, ведь министрам ничего не закончилось, как и связанными с ним твоими отпрысками. С ними сам решишь, как поступить. Простишь, я пойму, а вот подданные твои, думаю, что нет. А так, я предлагаю по всем направлениям пройтись, все расходы проверить казны, при этом вспомнить законы давно минувших дней, которые по забывчивости, наверное, ни один прежний император так и не отменил, и не заменил новыми, даже не дополнив. Ты про закон дела чести империи, или империя превыше всего, как и ее император, удивленно посмотрел на друга правитель. А почему, нет, горячиться начинает собеседник. У нас весьма неоднозначные происходят события в столице, причем в основном в среде, увы, твоей фамилии, рода, клана. Семьи. По салонам непонятные разговоры идут. Хулу всякую богатые завсегдатай все против трона несут. И словно это забава, какая. А ведь простой люд, простые дворяне тебя буквально чуть ли не боготворят. Все же помнят, в каком ты состоянии империю принял. Стабильности не было. Цены на все росли. На границах неспокойно было. Церковники головы поднимали. Охоту на ведьм вели чуть ли не в открытую, насаждая в народе свое учение. Ты все это прикрыл и исправил. Но думаю, мы тогда же сами и совершили ошибку. Аристократов расслабили всякими послаблениями в обществе. Вот и поверили они все в себя, и в свою безнаказанность, вседозволенность и исключительность. И думаю я, что с этим надо кончать. Прецедент какой-нибудь нужен, задумчиво говорит правитель. А с бухты-барахты гайки нам не завернуть. К каждому ариста с претензией не подойдешь. Ну, если поискать хорошенько, то на каждого дело найдется, не соглашается с венценосным другом, маркиз. У них у всех рыло в пушку. Сейчас, только если посмотреть, вслед за Стивом, нашим министром, столько народа потянулось в застенки, что не подрядчик, то казнократ. Откаты, взятки, подношения и как результат гнилое продовольствие в армии и на складах, неважное по качеству оружия и доспехи. Про коней я и вовсе молчу, и находцев заменяют всякими разукрашенными клячами. И что интересно, полковники, командиры соединений, молчат. А все почему? А потому, что от откатов свою маржу имеют, а это уже система и ее надо ломать. Про флот я и вовсе молчу, там вроде, как и порядку больше, но не на земле. Капитаны и адмиралы кораблями живут, а что у них творится на суше, им и вовсе по боку. Трюмы забили всяким барахлом и довольные, благо пока что в прибрежных водах обитает флот, дальних выходов немного. Южане, а вот Тиру и Бенелье эти южане не указ, кривится император, так, как частное лицо они выступают. Да и, сказать по чести, в боевом плане корабли у них будь здоров, и у них, и у Бенелье, а также тех, кто из султаната до нас добрался под флагом Тиру и султана. Есть информация у меня, что пока до нас шла эскадра, в морях южан они каперством занимались. Много купчин южных представителей не добрались до своих гаваней, делится новостями с другом, маркиз. И куда потом всех они девали? Заинтересованно смотрит на старого соратника правитель. Маркиз только пожимает плечами. Есть данные, говорит он, что в рабство продавали пленных, заходя в порты по ходу движения. Самое удивительное и в порты Южной империи тоже. Или не знали о нашей давней вражде, или они вообще отморозки и ничего не боятся, и уверенные были в своих силах. По чести сказать, попыток их остановить или задержать в портах никто не предпринимал. Получали рабов, иногда буксируемые корыта купчин, отдавали золото и все. Торг на этом закрывался, и боевики-пираты убирались во свояси. Жаль, поздно мои люди подхватились, упустили столь интересные события. Уже позже, когда непонятные корабли ушли, а в столице появились в школе магии мальчики, о которых я говорил, тогда и узнали, что есть связь между ними и кораблями. Есть информация, что одна из дроу, жена одного из парней по имени Станей, была командующим на этих кораблях. Не адмиралом, а командующим, удивляется император. В том-то и дело, что это так. А значит, она именно командовала тем войском, которое высадилось в заграничных владениях Тиру, которые мы считали, что империя их потеряет, в конечном счете. А тут, разводит руками в стороны маркиз. Ага, ты мне сейчас напомнил про мальчиков, о которых ранее как-то рассказывал, которые сейчас в академии у нас учатся и, что они еще Нур-эддины султана, как их там, господа Нофистани де Дронг, из клана Крысолова, они, уточняет у друга император, они, красавцы, кивает, старый соратник и друг правителя империи, что-то ты мне про их передряги больше ничего не рассказывал, неужели спокойно умудрились приспособиться к непростым условиям жизни в нашей академии, среди отпрысков наших неугомонных аристократов? Удивляется правитель. Ну, не так чтобы спокойно, но правда есть в твоих словах. Хорошо себя чувствуют. И да, передряг в последнее время у них нет никаких. Разве, что любовные, смеется маркиз. Что, любовные, удивляется император. Так вроде же они девочками по самое не балуйся упакованы. Подумать только, в наложницах дроу и как ты мне докладывал, весьма из серьезных семей дамы. Что-то не так с ними. Ну, разбирался я с этим вопросом. Все же своими думами насчет мальцов я с тобой делился, тянет Милич. Насчет Тиру, уточняет правитель, да. Но ведь старшие молчат, и Мила держит паузу, и ее свекровь, это вредная Вила. Хотя не отнять, обе весьма полезные дамы, опытные и сильные. Чего уж там, Мила и вовсе оба клана, считай, на себе тащит. Муж у нее постоянно в отъездах. Сколько у нее недоброжелателей-то было, но выдержала ведь давление, со стороны общества аристократов. Так зачистили недоброжелателей, и я тебе говорил, напоминает другу маркиз, уверен, что все исполнено руками все той же Милы, нашла людей, хороших исполнителей, зачистили недоброжелателей, но это мои домыслы и выводы, доказательств-то нет, исполнителей, кто прирезал на дуэлях богатых любвеобильных идиотов, так и не нашли, на герцога Бенелья я не склонен скидывать вину за это, он на подобное просто не способен. А тут, явно профи работали, исполнили чисто и красиво, а трое и вовсе пропали. След некроуловили церковники, но установить носителя не смогли. Вампир, изумление на лице правителя. Причем, высшие и без поводка. Церковники очень сильно нервничают, говорит маркиз. К тому же совсем недавно у них помощник патриарха пропал, епископ, настоятель одного из монастырей. Кстати, где как раз и выращивают подобных кровососов в их естественной среде. Епископ, а это величина, которая много знает, к тому же, понимающе смотрит на своего помощника и друга правителя империи. Нас это не коснется, все же услугами святош мы постоянно пользовались, в том числе и такими. Кстати, ты поиски отпрыска Милы прекратил? Мы, да. Беналье и святоши нет. Беналье, видать, играют, а святоши еще не в курсе происходящего в клане Тиру. Но это пока, ехидная ухмылка на лице маркиза. Сами мы, что по этому поводу предпримем, уточняет у друга император. А разве нам надо что-то предпринимать? Ехидство так и сквозит во взгляде помощника и друга. Ждем, когда разродятся женщины, старшие клана Тиру. Узнаем, правы мы были в своих догадках, или нет. Вот тогда, после официальных объявлений, и примем решение, как нам действовать дальше, исходя из предпринятых мер, все тех же святош. Я уверен, они так просто не отступятся. К тому же, немаловажным становится факт того, что мальчики-то сами по себе к империи никоим боком не относятся, только как наследники кланов. Но как маги, они в Академии клятвы не давали еще. Так, а не нападение только. Они же у нас иностранцами пока числятся. Нас этот факт останавливает, а вот святош, уж точно, нет. Их божественная сущность, святоши не откажутся перековать их в паладинов, верных церкви. При таких раскладах, игра точно стоит свечи всяких рисков. Думаю, будет весело. Главное, нам самим находиться вдалеке, в стороне от этих событий, чтобы не зацепило. Считаю, мальчики так просто святошам не дадутся, а если они еще и Тиру, то боюсь, церковь у нас прекратит свою деятельность в империи. Порешат их Тиру. Порешат. А вот это опасно, задумчиво говорит правитель империи. Мы получим в результате этого вакуум в вопросе веры. А святое место пусто не бывает. На смену что-то обязательно приползет в умы граждан. Как бы хуже не было. Так что, тогда не даем разгореться этому противостоянию. Пожалеем патриарха, задает прямой вопрос маркиз. Император задумался, молча, смотря в стену, как в окно. Через некоторое время, давай к этому вопросу мы с тобой вернемся позже. Может быть так случится, что еще что-нибудь важное произойдет, или в мире, или нам, что-то интересного мальчики эти непонятные подкинут. В общем, ждем. Глава 10, не вычитано. Глава 10, забавно было наблюдать за всеми, кто нам попадался навстречу или по пути, когда утром мы всей своей компанией шли на занятия. Сегодня наши девочки явили себя миру Академии во всей своей первозданной красе. Скажу так, весь вечер после того, как я гостью ушел провожать и еще полночи плюс, они перебирали платья и наряды, выбирали из них приличествующие, чтобы появиться в них на занятиях. Тут ведь как, что попадя не подойдет. Один наряд слишком вызывающий. Второй впору только на приемы к императору или устраиваемые ареста ходить, в сопровождении своего мужчины. В этом можно тоже туда, но уже одной, так сказать, тигрица на охоте. Это платье для монашки, а это к цвету волосы стрижки не подходит. А вот этот костюм не сочетается с, и так, до бесконечности. Благо спасало одно, наличие сегодня у нас в гостях моей родительницы, иначе весь этот кошмар до самого утра бы продлился. В итоге было решено, все мы с сегодняшнего дня на занятия в академии ходим в специально для нас пошитых, местных, положенных по цвету и фасону, студенческих робах. Да мы платники и ходим в чем захочется, вот только я решил, что больше не выделяемся, по возможности. А потому, теперь мы будем выглядеть как все, просто пошив индивидуальный у наших студенческих роб для каждого из нас. И качество материала запредельное. Благо, этим вопросом мы еще раньше обеспокоились. Что-то подобное мы с Уласом предугадывали. Уже утром, когда все уже приоделись и прихорошились, внимательно осматривая внешний вид друг друга и поправляя какие-то неточности и небрежности в одежде, поняли, все равно мы среди местных уж очень сильно выделяемся. Да, в планах моих было слиться с безликой толпой в одинаковых одеждах, но опять не получилось. Скажу так, очень прилично со стороны выглядим и, наверное, всему виной, конечно же, Прекрасный образ наших спутниц. Дроу умеют себя подать, а с таким необычным цветом волосы подавно. Полный фурор устроили мы, пока шли до комплекса учебных зданий. Еще больше удивления, изумления и зависти наш вид вызвал у окружающих, когда мы всей толпой в учебную аудиторию вошли, а ведь сегодня у нас опять лекции, растянутые почти на весь день. Объем знаний дают большой, вот и времени на лекции по разным предметам выделено учебным процессом, тоже больше, чем в той же школе магии. Расчет делается преподавательским составом на то, что взрослые студиозы более выносливее простых, еще вчерашних школьников. Разбитые на группки студенты, во все глаза смотрели за нами, вернее за нашими дамами. Хоть мы со Стани отдыхаем, нас практически никто и не замечает, есть о кого взгляды поломать. Ладно, молодые парни и девушки на наших дроу глаза таращат, но вот препод, который зашел в аудиторию, чтобы нам сегодня полдня начитывать лекцию, и вовсе запнулся на входе, когда увидел все ту же Азель. Она как раз в тот момент что-то напоказ весело рассказывала своим подругам, а те задорно смеялись в ответ. Реально ведь, на карачке шлепнулся преподаватель, молодой мужчина около входа в лекционный зал, а ведь он в руках еще и какие экспонаты и таблицы тащил. Бабах! И это был трудный день. Со стороны я наблюдал, как за всей этой кутерьмой, стоя в кольце своих подпевал, улыбается интересному зрелищу наша вчерашняя гостья. Неужели ничего никому не рассказала? Во, дела. Оказывается, отлично умеет поддержать интригу красавица. Уважение наше вам, с кисточкой, как любит выражаться Николас. И, если в первый день мы все были гвоздем программы, то вот сегодня наша популярность явно реально зашкаливала среди местных учеников, и все благодаря нам, дамам. Народ в полном шоке пребывает. Гундит мне на ухо призрак, мешая записывать за преподом, читаемую им лекцию. По всему учебному заведению новость как цунами разошлась, в Академии Дроу. Причем все они девушки. А еще, одна из них недавно одному идиоту, по-другому никто пострадавшего от рук Азель, кому она за его прегрешение руку кинжалом отчекрыжила, уже и не называют. Все осуждают этого большого по росту, но слабого на ум, дурачка. Преподавательский состав тоже в шоке полном. Ведь, когда мы тут устраивались, вы со Стани всем говорили, что по законам вашей родины, султаната, лица ваших женщин для всех всегда должны быть закрыты. Имена вы подали, а вот, кто именно стал студентками в академии, даже ректор не знал. Наш знакомый по прошлой истории архимаг вообще бесится от этих утренних новостей. Он узнал, что его любимая ученица в гостях у нас вчера была, и теперь явно хочет узнать, знала ли она, что девушки наши дроу. А если знала, то почему его не предупредила? На кафедру его я заскочил. Тоже вас со своими помощниками, живенько так, в разговоре между собой все там обсуждают. Так что и драка на линейке, и последующая после этого, так и не состоявшаяся на полигоне дуэль для всех заиграли новыми красками. А что главы группировок студенческих? Что они обо всем этом говорят? Задаю я вопрос. Все равно уже не успеваю записывать я за преподом. Отвлекает, своим разговором меня от учебы, улас. Облизываются, если главные в группировках парни. И ревновать начинают к популярности в академии и красоте наших девчат, дамы. Но могу заверить тебя, равнодушных нет. Но и это только начало. Сегодня новость о наших девчонках на сторону уйдет, за пределы академии. А вот потом, мне трудно что-то прогнозировать, но женщин дроу в империи, у кого-то из ареста местных в услужении, попросту нет, тем более в качестве рабынь. Но уверен, через декаду все подуспокоятся, но что к нам клинья богатые ареста подбивать будут, в этом гарантию могу дать стопроцентную. В общем, легко не будет. А вечером к нам в гости на ужин опять заскочила ненадолго мама. Шутники, блин, улыбается она, но эта улыбка у нее, как говорится, сквозь слезы. Сегодня за главповара у нас опять Азель. Мясные биточки в ее исполнении, да под шумийским соусом, просто объедение. А если еще и бокальчик отличного вина сверху, вообще бесподобно. А мама между тем продолжала. Вот если бы сразу как документы подавали и оплату проводили за обучение, засветили вы своих сопровождающих дам, то сейчас подобного ажиотажа вокруг вас удалось бы избежать. А так невидаль. Дроу в столичной магической академии. Посудачили бы студенты с неделю и все на этом. Теперь же, нет. Паранджа ваша всему виной и южные заморочки. Насчет южных красавиц, прибавим сюда недоступность в общении, и как апофеоз отрубленная рука. И все. А вас, наверное, теперь в летописи Академии напишут, и будет там целая глава вам посвященная. Есть тут такие правила, еще с древности они введены первыми ректорами Академии, все необычное в истории учебного заведения фиксируется. И, не успев у нас проучиться и декады, вы так себя выпукло проявили, что до теперь на века о вас тут память будет, которую, как говорят, не вырубите топором гномов. Довольны мальчики, это уже претензии ко мне и брату. А я-то тут при чем? Удивляюсь я такому наезду, со стороны матери. А вот более мудрый-то не сумел смолчать, на обвинение родительницы. А при том, начинает злиться мама, если бы вы в спокойной обстановке представили местному обществу своих подруг, это одно. А вас бы мало, кто узнал в империи, то вот сейчас... Эта новость по стране разлетелась моментально. Как же кровожадный драу рубит руки нашим бедным мальчикам, направо и налево. Сенсация. Бабушка тоже очень недовольна вашими выкрутасами тут. Скромнее надо быть. Говорила же не привлекать к себе внимание. А вы что делаете? Так мы и не привлекали. Не удержался от реплики побратим. Сами тихо себя вели. А девушек наших и вовсе от всех глаз скрыли под паранджой. Шутник, блин. Лучше бы молчал. Ой. Чё ща будет? Мама еще больше распаляется. Ваша страсть к дешевой популярности сыграет с вами когда-нибудь злую шутку. Представляешь, Стани, сколько толстосумов сейчас захотят и себе таких крошек, чтобы они грели им постель. А, отобьем охоту. Скалится братик. Замучаетесь отбиваться. Припечатывает его взглядом к креслу наша мамуля. Это пока на территории Академии вы в безопасности, то относительной. И среди преподавателей... И среди студентов хватает отпрысков влиятельных семей империи, у которых амбиции хоть отбавляй. За дешевый понт они готовы горы золота вывалить. А у кого в прислуге, считая и в любовницах, в их понятии, есть еще драуа. Да у самого императора подобного нет. Есть парочка драу, но там мужики, и они очень опасные твари. Режут они всех во имя императора по первому же его приказу безжалостно и безапелляционно. А тут девушки драу в услужении и в женах. Есть о чем помечтать. Сейчас я скажу вам, что теперь будет. Хотите? И смотрит на меня требовательно. Киваю молча головой. А что тут говорить? Ну, получилось так. Да разве плохо-то получилось? Но у мамы свое мнение на эту ситуацию имеется. Впрочем, как и у нашей бабушки. А будет следующее. Говорит она строгим голосом, нагнетая и без того нервное напряжение, у всех собравшихся в этой в комнате, сейчас пойдут запросы на по всем портовым рынкам и базарам. Все торговцы живым товаром получат заказ на подобных рабынь. И как вы думаете, какой будет результат? Но на ее вопрос первой отвечает одна из драу. Ничего и никого они не найдут, уверенно говорит Рида. Правильно говоришь, моя девочка. Поддерживает драу мама, при этом смотрит строго мне в лицо. Ничего они не найдут, даже если у южан будут искать. А ведь и к нашим врагам, наши толстосумы обратятся, я в этом уверена. И ничего в ответ они не получат, только отказ. И что в этом случае будет дальше? Очередным требовательным взором она нас окатила. Но мы голову в плечи со стани втянули и молчим, как немые. А будет дальше следующее, мальчики. Поняв, что такой эксклюзив в виде наложницы с числа драу взять больше ниоткуда, все в итоге обратят свой взор на вашу семью. И то, что вы студенты и иностранцы, никого особо волновать не будет. Вначале поступит вам очень настойчивые предложения уступить им драу ваших, так сказать, еще не жен, а просто рядом с вами находящихся девушек. Кто они для вас? Уж точно не жены, а значит, или прислуга, или наложницы, или рабыни. Все, круг замкнулся. Сперва будут поступать вам со стани предложения продать девочек. Серьезные деньги будут предлагать. Напомню, драу полный эксклюзив. Такого товара больше ни у кого нет. Затем эти предложения перейдут в формат требований. Опять же, очень настойчивых требований. Ну, а в случае ваших отказов, а они, надо понимать, от вас и будут поступать всем желающим, уже начнут угрожать. И угрожать вам в первую очередь. Подумаешь, прирезать двоих южан. Да, это многим местным за счастье. Выводы из этого делайте сами. Переглядываемся с побратимом. Поздняк дергаться, раздается голос Уласа в голове. Я это и Стани сказал. Он нас и так слышит. Что сделано, то сделано. Просто надо на девочек магический поводок накинуть. Они рабыни, по сути, и тебе, Нов, это сделать будет очень просто. Если вдруг их как-то умыкнуть смогут, то и у нас будет возможность их обнаружить. Главное, вовремя спохватиться, чтобы порталами, на другой конец материка, их не перебросили сластолюбцы. Поводок – это хорошо, говорит Стани, но и с охраной что-то придумывать надо. И я даже знаю что, я перевожу взгляд на Уласа. Духи, делаю предположение я. А почему, собственно, и нет, отвечает мысленно побратим. Дешево и очень эффективно. С подобными игрушками местные вряд ли когда сталкивались. Шаманы орков отсюда далеко. С девочками я же еще раньше занимался общением с духами, как нас тогда шаман учил. Да и периодически, когда время есть, мы балуемся с этими потусторонними милашками. И вот наше баловство нам и поможет. Поисковик, нить связующую можно из воздушника сделать. Если под воду кинут девчат, тогда и нить не поможет. Но кто ради этого их похищать-то будет? Чтобы тупо утопить, вот, а в качестве боевки что-нибудь из огневиков установить на ауру, что есть такое незаметное внешне, которое девчонки с себя не снимают, ни при каких обстоятельствах, даже ночью, какую-нибудь финтифлюшку в волосы вплести, незаметную чтобы, и главное, чтобы от нее никак, в плане артефакторики не тянуло магией, и все, а еще, обязательно полуразумных духов к ним подсадить. Потеряла сознание, все, активировался подсадной боевой дух и начинает он высматривать всех, кто около них в этот момент находится, как потенциальных врагов, которых, что, правильно, надо уничтожать. Я б еще что-нибудь из некродухов им подсадил. Смотрю я вновь на Уласа, сильного, но краткосрочного действия, причем нацеленного на магически активного разумного, то есть живого. Если сунутся у нас похищать девушек, то уж точно без сильного одаренного не обойдется. Возможно, что и не будет так, что сразу девчонки без сопротивления сознание потеряют. А так, мысленное указание и магу, не ожидающему такого подвоха, попросту хана. Мы и магистра тогда полного сможем погасить, смотря какого по силе духа подберем девчонкам. Потом, из погибшего мага, подобного защитника сделаем полулича. Николас показывал ведь как, ну, и проклятие навешаем на девчонок. Есть чем удивить. Наш древний друг мне целый отдел в книгу магии записал, и там есть целый раздел защитных. Магически зациклим подпитку проклятий на их магическое ядро. Отдельный накопитель делать, ну, так себе решение. А так на внутренний резерв прикрепляем, а у девушек он приличный. Нападающим такого подарка хватит за глаза. Удивим. Так удивим, но и сами мы не расслабляемся, это особо тебя касается, Улас, за девчонками, глаз, да глаз, если нет с ними связи, сразу нас поднимаешь, в любое время дня и ночи, и с теми, кто будет пытаться осуществить захват, не церемониться, так-то язык нам нужен, но и мертвого тоже разговорим, они хоть врать не умеют, а по охране что, уточняет побратим, а, как ты ее сюда заведешь, так-то да, за пределами академии без пригляда, девочек оставлять нельзя, да и они тоже не безобидные котята, так вдарит при случае, мало не покажется, но все равно пригляд нужен, причем плотный, а пока мы не выездные, сами следим, чтобы девочки наши всегда у нас на глазах были, я беру на себя Рид, ты жену и подружку нашу третью, Виндера самая адекватная из них всех, так что тебе проще будет, вечером сегодня же, как маму проводим, с ними и побеседуем на эту скользкую тему. И артефакты с этого момента, все на себя навешивать придется, и держать их на боевом взводе. Заодно и контроль прокачивать будем, индивидуальный. А мама устала ждать нашей реакции на свой монолог и уже сама продолжила говорить о возникшей проблеме. В самой академии я вас прикрою. Тут никто не рискнет на вас силой давить. Да и все уже поняли, как это бывает опасно. Спасибо за это, Азилистани. Но есть маги-преподаватели и те, у кого в академию свободный пропуск на посещение имеется, из власть имущих. Увы, против таких особо не повозмущаться мне. Вот тут уже сами будете отбиваться, я вам не помощница, ведь для всех я вам пока что, как и никто. Но будем надеяться, что никто не рискнет похищать в стенах академии студентов, вернее студенток. И еще я посоветуюсь с вашей бабушкой, может мы рискнем, и уже сейчас вас представим обществу, как наследников кланов. Хотя знаю, это будет очень преждевременно. Задали вы вопросов и проблем заработали для всех нас на ровном месте. Хотя и понимаю ситуация с девушками Дроу, сама по себе, и без ваших выкрутасов, бы нарисовалась. Тут не отнять, редкие гости в империи женщины Дроу, а уж, как жены и наложницы, и подавно. Тут любому бы крышу снесло. Ничего, разберемся. Вы только следите за ними, нельзя теперь их всех оставлять без присмотра. Глава 11. невычетно. Глава 11. Очень сильно и близко к сердцу эту проблему мы с братом восприняли. Испугались, и не за себя, а за наших милых, хороших девочек. Уже на следующий день принялись притворять в жизнь все наши задумки, чтобы противостоять возможным похитителям. Тут и чары в виде защитных проклятий на девушек я устанавливал. Стани же перебирал варианты прикрепления к аурам наших подруг боевых духов. В этом вопросе подход нужен был очень тонким, ошибаться нельзя. Цена вопроса – жизнь носителя. В таком рваном режиме жили почти месяц. С утра до обеда учеба, после обеда самочка. Затем, уже дома в кругу семьи, опять решать вопросы по защите потенциальных жертв похищения. Все в напряжении находятся, нервные и встревоженные. Чего добивалась мама, то и произошло. Мы стали все как паранойки, следили друг за другом, стараясь выявить стороннее внимание к нам. Хотя, как понятно, этого стороннего внимания было очень много, но на удивление, пока что все, что напророчила мама, так и не осуществилось. С предложениями уступить кому-то богатому наших девочек никто не подходил. Отношение к нам стало со стороны ребят более, скажем так, открытое. Все пытались установить здраво-дружеские, приятельские отношения, особенно это касалось незамужней нашей женской части семьи. Установить, что девушки драу мои и побратимы рабыни, никто со стороны не мог, потому и воспринимали девушек, как свободных, способных самим принимать, в отношении себя, судьбоносные решения. Декада проходила за декадой, но ничего не происходило из разряда плохого. Больше общения с сокурсниками. Даже в гости чаще стали мы приглашать ребят, в основном этим, как понятно, грешили наши девочки, и в качестве гостей, почти всегда, выступали девчата, а не парни. Напряжение уходило. Мы вживались в обычную рабоче-учебную жизнь учебного заведения. Сама учеба давалась нам легко. Отношения со студентами ровные, дружеские, доброжелательные. Преподаватели не выделяли никого из нас. И я даже стал замечать за собой, что от нахождения в академии стал даже как-то получать удовольствие, конечно же только эстетичное. Ага, смеется Улас. Возвращаюсь домой с вечерней прогулки по парку. Всему виной Лия. У вас, как ритуал уже стал, ваши вечерние гуляния под луной. Но скажу так, не всем этот факт нравится в академии, начиная со студентов, в основном старших курсов, заканчивая некоторых преподавателей. Девушка, завидная невеста. Я тут подслушал, что другие девчонки о ней в академии говорят. Интересная картинка вырисовывается. Ну-ка, просвети. Прошу я призрака. Легко. Быстро соглашается Улас. Так вот, она то ли шестой, то ли вообще восьмой ребенок в семье. Любимая дочка родителей, особенно у главы семейства. И в прорыве, так сказать, любви, желание, чтобы его дочь была счастлива, он отдал право ей самой в будущем решать вопрос с выбором супруга. Это, конечно, так видится со стороны. Но, как понимаешь, будущая кандидатура жениха будет вдоль и поперек осмотрена потенциальными родственниками будущей жены. А Бызакова свою кровиночку уж точно они не отдадут. Способы расстроить свадьбу с неугодным женихом – воз и маленькая тележка. От простого подкупа до физического устранения упертого, неугодного кандидата. Но так-то да со своими кандидатурами на должность мужа, они пока не донимают дочку. Говорю же, очень плодовитая мама у девочки. Детей чуть ли не с десяток у семейной четы герцогов, причем официальных. Любвеобильный у нее папа, ведь наверняка и бастарды есть, и их немало. Это обычное дело среди ариста. Ну, хватит о родителях ее. Немного с будущей тещей и тестем я тебя познакомил. Теперь о раскладах в мире ариста, насчет твоей хорошей, как оказалось, знакомой. Как понятно, женихом хоть и дальний, но родственница императора, а бы кто не может быть. В твоем случае, на данный момент, в плюс тебе играет только то, что ты иностранец, и богатый иностранец, маг сильный. Как понятно, слабых в академии среди студентов не держат. Ну и то хорошо, что ты Нур-эддин, богами отмеченный воин-маг. И все, и это все мои плюсы, ты считаешь? Кривлюсь я. А что ты хотел? Ты ведешь знакомство с родственниками правителя страны, где учишься, и пока официально к этой стране ты никаким боком. О том, что ты наследник древнего рода, причем тоже императоров, никто не знает. Никто. Со стороны всем кажется, что ваши отношения с девушкой, так ее прихоть, повелась на твою необычность. Ты султановец, да еще Нур-эддин. Это южане представляют, что это за зверь такой. В их глазах Нур-эддин это реально настоящие звери, поедающие людей на завтрак, обед и ужин. а местные воспринимают тебя и твой божественный титул, словно ты развлечение очередное, неведомое, заморское. Все тебя воспринимают пока что, как бы это ни обидно было слышать, как какую-то редкую необычную зверушку, игрушку, которой можно поиграть, а затем просто выкинуть, за ненадобностью. Для них ты просто клоун. Потому особо никто не воспротивился вашим с принцессой вечерним променадам, с прогулками по парку. Считают, что ты ее очередная игрушка, натешится и забудет. Но и без внимания, как понятно, вас не оставили. Вы постоянно находитесь под присмотром, со стороны соглядатаев принцессы. Ты их не видишь, умеют они отвести и взгляд, и прятаться умеют хорошо. Но вот меня им не скрыться, обнаружу, если только слишком далеко они от тебя не будут находиться, на слишком большом расстоянии. Сам же знаешь, слишком далеко от тебя я не могу отходить, но вся почти территория Академии под моим контролем находится. Но сейчас не об этом. Пока вы просто гуляете и о чем-то отвлеченном разговариваете, тебя никто не собирается одергивать. Заинтересовалась тобой девочка? Хорошо. Развлекаешь ее? Еще лучше. Небольшая влюбленность у нее к тебе? Да и ради бога, лишь бы детей совместных в этих разговорах не планировали. Ну, я так шучу. Но вот, если что-то серьезное в голову девчонки взбредет насчет тебя, к примеру, в любовники тебя записать, то боюсь, тогда примут меры опекуны девушки для твоей нейтрализации. И весьма серьезные меры, думаю, вплоть до полного твоего устранения. Но, надеюсь, до этого не дойдет. Просто на разговор вызовут и попросят за деньги, конечно, отстать от девочки, разорвать ваши отношения. Но вспомним теперь то, о чем говорила, насчет этого, твоя мама да и бабуля ее поддерживает в этом вопросе. Лия, как потенциальная невеста твоя, более чем наших старших женщин устраивает. Мама просто с объяснениями твоим в любви к девушке просила тебя не торопиться, если у вас, в ваших отношениях, до этого дойдет. Понятно. Вздыхаю я тяжко, после того, как наследником во всеуслышание объявит. Тогда только можно будет. Правильно. Призрак рад, что я его правильно понял, но ведь никто сейчас не мешает вам просто с друг другом общаться, так ведь, как твоя мама говорит, характерами притираться. И вот как раз это-то многим и не нравится. Все тебя просто плебеем считают, неведомой зверушкой. Про это я тебе говорил, но зверушкой с зубами. А то, что вас сейчас никто не трогает, так это считаю, просто затишье перед бурей. Что-то зреет нехорошее. К тому же Дроу, думаешь, что-то готовится против них? Тут же вскидываюсь я, что-то удалось нарыть. На удивление, нет, все вроде, как тихо. И сам подумай, зачем кому-то трогать Дроу, когда можно просто как-то устранить вас с братом. И все, девушки остаются без поддержки. А Азели вовсе вдова. И принцесса, без объекта своего непонятного интереса. Так что так, лично я бы так и действовал, просто попытался бы устранить вас с братом, вначале, вполне разрешенными в обществе средствами и способами, дуэли там, суды и прочее. Не получится, тогда, убийц подошлют, хмыкаю я, а почему бы и нет, что мешает, говорит Улас, вот даже сейчас, ты один возвращаешься ночью по темной аллее парка, а тут укромных мест, чтобы спрятать убивцев хватает, ну, а профи сюда опытных доставить проще простого, а с нового года вы, вообще, будете иметь право свободного выхода в город, право покидать территорию Академии в любое время. Вот там вас и подловит. Но пока я склоняюсь к возможности решить с вами вопрос способом, который я ранее озвучил. Вот, к примеру, как сейчас, а что сейчас, удивляюсь я. А вон парочка ребят идет нам навстречу. Вроде как студенты, но сейчас уже темно и плохо видно, и без магии не различишь, знакомые это твои или нет, окликнут тебя ты отвлечешься, а дальше дело техники. Бирк вас чему учил, а? Вот ты больше об этом знаешь теперь, даже чем я. Это я к чему? Не расслабляйся. Отойдешь после гуляний с девушкой, а сам в мечтах витаешь и по сторонам не смотришь. Это хорошо, что у тебя есть я, но и самому о себе заботиться надо. С твоей гибелью Иста не станет в разы уязвимей, а с девушками, может, в таком случае произойти много чего плохого. К тому же, Аксели, дедушка Хе и все те, кто тебе клятву верности давали, им тоже достанется. Хотя бразды правления тут же перехватит твоя родительница. Она вырулит, уверен, но ей будет очень больно. Потому и говорю, хватит в облаках летать и ворон считать. Соберись, что-то плохо совсем на тебя эта влюбленность действует. Кстати, вы еще не целовались ни разу. Вопрос: а чего так, брезгуешь или боишься, что по ушам от нее за попытку ее поцеловать получишь? Явно старается разрядить напряженность в нашем разговоре Улас, отвлекая меня на несущественные темы. Но поддержим. И да прав призрак, я как-то с этой стороны на возникшую проблему не смотрел. Девочек прикрыли, а себя надо с побратимом на этот счет серьезно поговорить. Он уж точно что-нибудь необычное предложит. И еще на эти вечерние прогулки по парку я как-то и не беру никогда с собой оружие. Никакое. Ни кинжал, ни даже метатель. А ведь прав Улас зря. Очень зря. Лучше таскать с тобой тяжесть дополнительную, чем в критический момент, когда жизнь будет висеть на волоске судьбы, оружие не будет под рукой. Решено, с завтрашнего дня по академии продвигаюсь только вооруженным. Роба в виде тоги позволяет под ней даже меч спрятать. Чего там говорить про маленький, небольшой кинжал или тот же малый метатель, спрятанный в кобуре на поясе. И еще опять же прав Улас, не девушки главный объект воздействия в нашей семье, а как раз-то я и, может быть, еще и побратим. Нет нас, нет и клана Крысолова, а все активы разграбит просто. Дела. А вот и эта парочка приближается. Я не спеша иду в сторону гостинцы, где мы, последнее время, всей нашей большой семьей, проживаем. И вновь прав Улас, даже ночное зрение не помогает понять, а знакомые это мои или нет. Лица парней словно пеленой запорошены. Странно, мы поравнялись, я весь напрягся. Что-то и правда странное есть в поведении этих студентов. А студентов ли, может, просто с вечеринки идут, как и я с девочками общались, вот и не хотят, чтобы их кто-нибудь тут видел и опознал. Так и есть, мимо прошли и никаких действий, даже меня о чем-то спросить не попытались. Не то, чтобы напасть. Фух, что-то я, и правда, перенервничал слишком. Стоп, а это что? По мне прошлись какой-то техникой, при этом явно враждебной, и шло магическое воздействие, как раз, аккурат, от этой парочки. Незаметное вроде, вот только щиты магические у меня от Николаса, а значит, непробиваемые для любой магии пока у меня мана есть. А мой колодец манной забит под завязку, вот и удержал щит воздействия. И что тут у нас? Проклятие. Весьма неплохо выполнено. И уровень, для первокурсника, если смотреть, кто я есть со стороны, запредельно мощный. Я прослежу за ними, говорит Улас, или сразу атакуем. Я прикинул и так, и этак. Нет смысла. Лучше узнай, кто под их личинами прячется. Надеюсь, они не разъединятся. Узнай, кто они, а там и решать будем. Что по проклятию? Тут же задает вопрос Улас. Справлюсь, да и щит воздействия почти полностью нивелировал. Если бы не Николас, то было бы плохо. Чем-то мощным приложили. И явно специально очень близко от меня они проходили. Видно, чем меньше расстояние до объекта воздействия, тем лучше результат. Вернее, хуже для меня, как для этого объекта воздействия. Беги. Я до дома сам дойду. Надеюсь, больше не попадется мне навстречу те, кто именно сегодня хочет, чтобы я сдох. А сам думаю, и как теперь быть? Явно политесы закончились. Но вопрос, откуда прилетело, от кого? От тех, кто страдает от того, что я встречаюсь с местной принцессой. Или это привет от желающих заполучить себе наших драу, но на стане подобно не воздействовали. Или, а потому быстрее топаем домой. Есть, что обсудить мне с побратимом. Полчаса спустя, отогреваюсь с помощью крепкого горячего чая, заваренного на травах. Редит постаралась. Винда и вовсе мне плечи своими ручками мнет. Приятно-то как, расслабляет. Студенты не могли такое сами соорудить, слишком сложное проклятие, даже для меня, задумчиво говорит Стани, а значит, артефакт, но бракованный артефакт, говорю я, что мощный, это да, но недоделанный он, есть неточности в построении плетения, но хорошо, что в итоге оно с защиты от Николаса просто стекло и ушло в землю, кому-то повезет, смотрю я на побратима, там отголоски только остались, понос в течение месяца и все дела, отмахивается Стани. Но кому-то мало не покажется. Ну, да ладно, этот момент меня сейчас меньше всего волнует. Друзей у меня все равно тут нет, а твоя дама сердца, в наших краях только по вечерам бывает, так что к этому времени проклятие точно на ком-то отыграется за свое фиаско, в отношении тебя. Меня интересует, что делать-то будем, я улыбаюсь самой кровожадной своей улыбкой. Ждем Уласа, он по-любому узнает, кто это был, а там уже красиво ответим. Отвечаю я брату. В твоем случае, проклятие смертельное было, указывает на важные обстоятельства произошедшего, побратим, лечить его и раньше-то было сложно, как говорил Николас, хотя его защита и сработала как надо. А вот для местных все в один конец дорога. Ну, и мы ответим примерно похожим, но более, как бы это сказать, неприлично, что ли. Говорю я мстительно, тут у нас что из особенностей последствий применения проклятия, оно вытягивает просто жизненные силы из разумного, питает ими подкинутого человеку, магического вампира. Мелко, но очень эффективно. Человек начинает чувствовать вначале упадок сил, потом начинаются головные боли. Через определенное время, худеть резко начинает организм зараженного, и так до конечной фазы смерти потерпевшего. Медицина бессильна, маги не видят, чем помочь, знания утеряны. Да и как написано у меня в книге магии самим Николасом, лечение очень затратно, даже для него. Я же поступлю просто. Помнишь же, я тебе рассказывал, как спасал дочку нашего герцога. На нее тоже проклятие было наложено. Вот, а там с горшка не слазишь, а правильное противоядие никто не знает. Ну, кроме меня и нашего древнего. А что есть и выдают за противоядие, так подделка недоделанная. И само проклятие детская шалость, правда, детей древних. В общем, ждем. И еще особенно касается девочек, маме об этом инциденте ни слова. Надо как решу, сам ей все расскажу. Понятно? Кивают. Ну и хорошо, улыбаюсь я, теперь по завтрашнему дню. Для всех я заболел. Объяснять почему надо? Станис с усмешкой на меня смотрит. Хочешь узнать, кто этому факту особо будет радоваться? Ага, довольно скалюсь я. Нужно же будет вычислить всех причастных к этому происшествию, а затем и наградить их, в меру своих небольших сил. Явно исполнитель один, а заинтересованных и организаторов этой акции, возможно, будет намного больше. Так и есть, раздается голос призрака. Неожиданно рядом со мной на диванчике появляется Улас. Ух ты, какая же у него довольная физиономия. Глава 12, не вычитано. Глава 12, что, я угадал, это целый заговор? Задаю вопрос призраку. Сидим в гостиной, все вместе тут мы собрались. Я с братом и нашей девочки. Азелю супруга на коленях устроилась. Я тоже не без женского внимания остался. Нежные руки одной из драуласково мне массажируют плечи. Ага, радуется чему-то известному только ему, Улас. Причем они хотят через несколько декад подобное совершить и со Стани. Так просто не восстановить работоспособность артефакта. И, кто там у нас такой ушлый, интересуется побратим. Дэвис Тертон, сын герцога Омского. Внебрачный, но признанный папаней. Вот только не этот герцог у нас главный заказчик. Хотя и его интерес тоже тут присутствует. А кто? Приподнимаю бровь. Интересно, ситуация раскручивается. Я же тебе говорил, что у твоей подружки уж больно много высокопоставленных воздыхателей. Ты многим дорогу перешел. Напоминает о своих выводах Улас, они уже считали себя кандидатами в супруги своевольной девицы. Да она их игнорит, как может. И ты ей в этом помогаешь, как они считают. Да и угадаю. Хорти, герцог молодой, двоюродный младший племянник нашего будущего правителя, наследник, так, делает свое предположение Стани. Ты, как всегда, прав. Ответная улыбка со стороны Уласа. Там целая шобла собралась, заинтересованных лиц и просто подпевал, кто в курсе проведенной и другой, планируемой акции. Исполнитель-выпускник состоит при группировке Омского. Сильный маг, артефактор, кстати, опытный в меру. Ну, как можно быть таким к его, не столь большим, годам? Но и это еще не все. Я тут подслушал разговор ребят, тоже из шайки-лейки племянника нашего местного императора, так вот у них в планах вас устранить, а девушек наших прибрать к рукам типа оказать посильную помощь. И главный заказчик этого безобразия, папаня этого племянника, двоюродный брат правителя. Кстати, заморские владения обоих герцогов находятся как раз за твоим отцовским наследством, которые твой батя ценой жизни спас. Ведь за твоим владением шли уже земли этих аристократов. Ты это к чему сейчас? Ведь понимаю, что столь продуманные данные призрак так просто выдавать бы не стал. А это значит, что? Ты что удумал? Опережает меня с вопросом, побратим. Ничего такого, что нельзя притворить в жизнь. Смеется призрак. К слову, согласно устоям империи, войну между кланами нельзя замутить в старых границах. Все споры между аристократами выносятся на суд императора, и как следствие, чтобы не доводить до суда, идет тихая война с помощью наемных убийц, бритеров и любовниц-отравительниц. Последние, самый любимый и распространенный вариант воздействия на оппонентов у местных ариста, подстраивают несчастные случаи, отравление отварами при лечении, например. Ну и как конек, это дуэли и любовницы, но это в пределах старых границ империи. А вот в заморских владениях аристократы могут делать все, что им заблагорассудится, в том числе и вести против обидчиков настоящую войну, с привлечением магов и войск, со сражениями, осадой городов и крепостей. Там работает старинный закон, победитель получает все, и он всегда и во всем прав. Все, что он успеет захватить у своего оппонента, его, по праву сильного. А дальше уже начинаются торги. Опять же император в эти распри не вмешивается. Ему главное, чтобы тут, на старых землях метрополии никаких боевых действий не велось и разрушений не было. А там за морями делай, что хочешь. Ты на что намекаешь? Уже я сам заинтересованно смотрю на Уласа. Тот лишь ухмыляется. У дедушки Хе войск набрано прилично. Начинает свои объяснения он. И он заскучал там со своим другом Акселем. А у того же герцога Хорти только городов, которые расположены на побережье, 4 штуки. И это, не считая мелких портов-деревушек. А теперь представим экспедиционные войска герцогства Тиру наносит удар в сторону столицы местной колонии. А с учетом того, что супруга дедушки Хе днем и ночью работает, не только над продолжением рода наместника, но и подготавливает магов его войска, то кулак собранных войск в труху разобьет все воинские отряды в колонии двоюродного брата императора. А в качестве причины начала военных действий я иллюзию подслушанного разговора на несколько кристаллов запишу. Да, нет у нас в помощниках пока Иха и его супруги, но коротенькую запись мы с вами в состоянии на кристаллы и сами наложить. Но, есть в этом неплохом моем плане и один изъян.